Прежде всего, хочу сказать, у каждого из нас есть любимые герои библейские. От первой страницы Библии и до последней этих героев много. Ну и особенно помню в молодости, да не только в молодости, и в этом возрасте иногда задаюсь вопросом, а какой мой самый любимый герой библейский? Какой самый любимый герой? И вы знаете, я уловил себя в том, что зависит от моего состояния. Наверное, о чем размышляю, о чем читаю и как чувствую себя. То один герой, то другой герой, то третий герой. И думаю, что это все правильно, в зависимости, чем увлечен на сегодняшний день. Я помню, и Моисей у меня был любимый герой некоторое время, и Авраам уж, и Вера, я помню. И все искал за Авраама, где еще сказано о нем. Я помню многострадальный Иов, которого я как-то, читая эту книгу и дополнительную литературу, искал все за Иова, и даже сны видал за Иова. Но это плод воображения дневного, понимаете, вот так вот. И так было торжественно, приятно. И юношеский задор был по отношению Давида. И было все приятно. Потом, скажу вам, в Новом Завете очень долго мне держался Петр. Ну, как любимый герой. Апостол Павел был моим любимым героем. И вы знаете, и сейчас все продолжается и продолжается. А сегодня я хочу вам рассказать о том, что вот уже некоторое время, ну, больше месяца, наверное, у меня любимый герой Варнава. И вот почему я его так сильно-сильно полюбил, я хочу с вами поделиться. И это совсем не потому, что я хочу выделить его по отношению от всех, да ничего подобного. Я просто хочу с вами поделиться и сказать, почему он мне так вот глубоко в сердце вошел. Мы прочитаем, вы, пожалуйста, окажите любезность, с 11 главы Деяний апостолов, с 21 стиха, прочитайте, пожалуйста, по 26, 11 глава Деяний апостолов. Мы прочитали место Священного Писания, где упоминается Варнава, но он упоминает это не первый раз. Я хочу сказать вам, почему я именно этот текст выбрал прочитать вслух. Потому что здесь дается ему характеристика, какой был Варнава. Я как-то в прошлом на это мало обращал внимания. А вот теперь как-то для меня особенно он близок был. Сказано, Варнава был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Вот его характеристика. Он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры. Как-то мы больше обращаем внимание быть исполненными Духа Святого. Конечно, это абсолютная необходимость. Это обязательно нужно быть исполненными Духа Святого. Это верно. Это верно. Но тут же и характеристики его исполнения Духа Святого. Сказано так, он добрый был и муж веры был. Я сейчас не буду говорить о нем как о муже веры, но я больше хочу сегодня поделиться с вами о Варнаве, как о муже добром. Добрый человек он был. И то, что исполнен Духа Святого, это так. Это верно. Это обязательно. Но он был добрый человек. Вот на это хочу обратить внимание. Я так думаю, что все мы должны быть добрыми. Но понимает, что у каждого свой есть характер. У каждого из нас есть проблемы, как подойти к одной душе, к другой, к третьей душе. А ведь как подошел к одной, к другой уже так не подойдешь. Надо с другой стороны подходить. Иногда некоторое время даже и обдумываешь, ну как же к ней подойти-то? И не знаешь, с какой стороны. Так подойдешь, уж это прямолинейно, даже не примет слово. А подходить надо, а говорить надо, что же делать? И вот Варнава был мужем добрым, и все его подходы отличались особой добротой. Какой? Вот я хочу на это обратить внимание. Первое, что говорится о Варнаве, Варнава-то это не его имя, не папа с мамой дали имя Варнава. Вы помните, да? Какое его имя было? Осия. А Варнава дали ему апостолы это имя. Это сын утешения. А по-нашему Варнава. Варнава – это сын утешения. Сын утешения. Уж очень был, наверное, он хороший. А Варнаве, знаете, так мало написано. За апостола Павла много написано. Его многие проповеди переписаны, хотя бы бегло, хотя бы немножко. А у Варнавы он тоже проповедовал. Вот пришел в Антиохию и многие наставления дал, убеждал держаться Господа. А какими словами? Ни одного слова нету. Ни одного, буквально ни одного нету. И нигде не встретишь. Нигде не встретишь. За апостола Павла встретишь. Вот Варнава и Павел пошли проповедовать. За Павла написано, за Варнаву ничего не написано. Хотя, так вот между строк видно, что Варнава сильный в слове был. Вы помните, в Антиохии там хотели жертву принести. И Варнаву как назвали? Зевсом. Бог Зевса. Значит, какая-то величина была в слове я имею в виду. Но ничего не написано. А где не написано, мы о том и не говорим. Мы просто понимаем, что, видно, сильное слово было. Вот пришел он в город, куда послали братья из Иерусалима, его в Антиохию. Слышно, что там очень большое пробуждение. Большое пробуждение. Но кого послать? И все единодушно согласились. Пошлем Варнаву. Обычно мы, когда какая ситуация, посылаем тех, кто, как мы полагаем, справится с этим. И все понимали, что Варнава с этой ситуацией справится. И пошел. И когда пришел, то он увидал, что благодать Божья очевидна в Антиохии. И стало хорошо ему. И он проповедовал и убеждал. И сказано, многие прилагались к церкви. Увеличилось число. И, казалось бы, и все в порядке. Теперь можно пойти и дать отчет о проделанной работе тем, которые посылали его. Но нет, не так у Варнавы. Почему-то ему захотелось идти в Тарс и искать Савла. А почему? Зачем этот ему нужен Тарс, когда поручение-то за Антиохию? А он пошел в Тарс искать Савла. А дело-то все в том, что несколько лет тому назад случилось в Иерусалиме одно дело. Пришел Савл, все его знали как прославленного гонителя. Пришел он в Иерусалим. Из Дамаска. Ну, вы знаете, что там в Дамаске произошло. Обратился к Господу. И вот едва избавился он от смерти в Дамаске. Его в корзине опустили со стены. И вот он пришел в Иерусалим. А там недалеко. Всего как будто бы 46 километров от Дамаска до Иерусалима. День пути. И вот куда не хотел бы присоединиться, никто его не принимает, Савла. Все его боятся. Я никому не пожелал бы такой ситуации, когда прием в город, а все меня боятся. Все меня боятся. Все боятся принять, как только войдет, все замолчат. Вот так вот, и никто ни слова. Все боятся. А где в следующий раз соберемся? Вслух не говорят, чтобы Савл не знал. И вот так. И Савл это хорошо понимает, что все боятся. А вот сын утешения Варнава взял Савла и пошел к апостолам. И все рассказал, как было. Как в Дамаск шел, как Господь встретился, как обратился, как там совершили над ним молитву, как там он свидетельствовал в Дамаске, как едва избавился от беспорядочных людей, как пришел сюда, его не принимают. Скажите, откуда же Варнава знал, что так это все с Савлом происходило? Из его слов, иначе быть не может. А он поверил, а все не поверили. Я это хотел сказать. Ведь и другие могли взять и привести. А вот так вот отталкивались. И это мне не надо. И он мне не надо. И без него обойдемся. И вот только неверие, и все, и ничего больше. Ну вот, обычно мы идем свидетельствовать как очевидцы. Это я сам видел, это я сам знаю, это, поверьте мне, я свидетель. А Варнава в данном случае не свидетель совершенно. Он просто так вот близко принял это переживание Савла и взял, и привел. И привел, и исправил всю ситуацию, исправил. Но не настолько, чтобы теперь сразу Савла куда-то посылать какими-то поручениями. Да нет же! Савла просто ушел к себе в Тарс. Не стал искушать как бы судьбу свою. Не пошел уже опять там, где его не принимали. А он пошел себе в Тарс. На свою родину. И годами жил там. Но я сейчас не ставлю вопроса, а сколько лет жил в Тарсе. Ну, по посланиям апостола Павла можно что-то определять. Но это не моя цель, не надо. Это не важно. Но он жил в Тарсе. И Варнава с Савлом уже знакомы были. Знакомы были. Один раз познакомились, он его приводил, рекомендовал. И расстались, и больше не видались. И все знакомство. А вот теперь, когда увидал великую благодать Божию в Антиохии и великое число спасенных, и церковь продолжает умножаться, и сказано «благодать Божия», чего-то ему захотелось, чтобы в эту среду поместить и Савла. И пошел его искать. Здесь уже он никаких просьб не имел ни от кого. Это его личное влечение. Он идет искать. И привел. И что дальше? И целый год в этой среде находился Савл. Целый год. И наставления были. Ну, наверное, что-то и Савл говорил, безусловно говорил. Но что-то и Варнава говорил. Словом, в этой среде питался, жил, находился Савл. Знаете, как в инкубаторе не только лишь создают все условия, чтобы из яичка цыпленок вышел, но потом сколько возиться с этим цыпленком надо, чтобы он не просто остался жив, да и чтобы потом и плоды приносил. Потом все холода и прочие неудобства перенесет, но первое время Варнава инкубаторские условия создал для Савла. Вот увидал, что такая благодатная почва, пошел Савла, нашел, поместил его сюда, и вот целый год находился с Савлом в этой обстановке. Ах, воистину, не ошиблись братья, которые дали ему такое имя. Сын утешения. Характеристика его каждого поступка ведет к утешению. Вот в данном случае он был утешением для Савла. А потом, после, вместе с Савлом идут в Иерусалим и докладывают, что они сделали. И некоторое время были там уже вместе. И Господь дает повеление на служение мне выделите Варнаву и Савла. И пошли на служение. Оба пошли на служение. Я не ставлю целью, кто как нес служение, кто лучше, кто энергичнее. Не в этом дело. Не в этом. Оба они несли служение. Вначале все время Варнава и Савл, Варнава и Савл. А потом уже постепенно Савл и Варнава, Павел и Варнава. Вначале один на первом месте, а потом с первого места на второй переместился, и опять хорошо. Ну, а в общем-то все вместе, и было хорошо, и служение закончилось, и оба немало претерпели, Ну и вернулись в Иерусалим, выполнили то поручение, которое Бог дал, на которых благословил церковь Иерусалимская. И вот теперь согласились. Пойдем навестим братьев. Пойдем. А вы знаете, у нас тоже так по характеру. Так вот не бываешь, не бываешь. Я первый раз побыл на Камчатке. Откровенно скажу вам, а теперь очень хочется еще поехать на Камчатку. Как только лишь бесплатный билет будет у меня на самолет, сразу улечу туда. Ну, бесплатно в каком плане? Я как блокадник, мне дают талоны бесплатные на самолет. Так вот, думаю, израсходую сразу на Камчатку. Ну, стоит побывать, прикипит к сердцу, и уже без них как будто бы и тяжеловато. И чего-то не достает, хочется побыть с ними. И вот у Варнавы и у Савла, я не знаю, чья это инициатива, но это другой вопрос. Пойдем посетим? Пойдем. И согласились. Хотят вместе идти. И Марк с ними хочет идти. Савл говорит, нет, его не возьмем. Варнава, как не возьмем? Возьмем. Марка? Ни в коем случае. Помнишь, нам предстояло идти в тюрьму, а он убежал в Иерусалим. Видишь ли, попрыгунчик, а нам таких, которые в трудное время не подставляют шею свою, а убегают? Нет, нам с такими не по пути. Я не хочу в одну колесницу запрягаться с теми, которые временщики. Временами веруют, а временами отпадают. Нет, не возьму. И не уговаривай меня. И Варнава говорит, и я тебе уступить в этом не могу. Я обязательно его возьму. Нам придется с тобой разлучиться. Выбирай себе другого попутчика. И Павел взял себе силу, а Варнава взял Марка. И они разошлись. Разошлись-то по-доброму. Ну, это внешне все по-доброму. А в общем-то, я не думаю, что это создало болезни вокруг. Нет, совершенно не болезни. Но я хочу себе представить. В юности я думал в своей опрометчивости, что Варнава взял Марка, потому что он его племянник. По-родственному оказал милость ему. А теперь я понял, что я ошибался. Ну, кто не был молод, тот и не ошибался. А я ошибался по молодости, что думал, он его взял как племянника. Да, он племянник, но разве дело только лишь в племяннике? Если как родство-то еще можно оставить. Но суть-то вся в том, что Савл не ставил так вопрос. Ну, родство еще будем разводить, племянников брать не надо. Нет, не как племянника, а как беглеца мы его взять не можем. Вот суть-то вся в чем. И вот теперь представьте себе такую ситуацию. Варнава с Павлом уходит на служение, а куда уйдет Марк? Оценка дана, и она закончена. И куда он пойдет? Вы знаете, это проблемный вопрос. Куда пойдет? И кому он теперь нужен, когда на самом высоком уровне отвержен? Кому он теперь нужен? Если Савла когда-то не пускали, не доверяли, а вы думаете, много теперь доверят церквя? Если будут знать, по какой причине его не взяли в дорогу, как попутчика. Я так почему-то думаю, что у Варнавы представилась эта картина. А он был сын утешения. Он просто не имел права по характеру своему оставить. Он был муж добрый. А это немало. Вот он был муж добрый, поэтому он и Савла брал, вел к апостолам. Он был мужем добрым, поэтому и Савла искал старше, чтобы поместить его в такие инкубаторские условия. Я условно говорю инкубаторские, может быть, это немножко грубовато. Ну, в добрые условия, так в течение года, вот так вот, как на дрожжах, вот можно расти. И все без проблем, без тюрем, без палок. Палки потом, а пока что вот так. Он был муж добрый, Если бы просто он хотел иметь славу, то он поспешил бы не в Тарс, а поспешил бы в Иерусалим рассказать, что он сделал, и как все благодатно, все возрастает. А он не в Иерусалим спешит, а в Тарс. Кого сюда, чтобы воспользоваться вот этой обстановкой и чтобы содействовало возрастанию? А вот здесь новая ситуация. Ему просто чувство подсказало, будучи мужем добрым, я в данном случае Марка оставить не имею права. Дальше ничего не рассказывается. За Варнаву ни одного слова нигде больше. Вот как расстались они с Павлом, и больше за Варнаву ни слова. Почему? По вполне понятной причине. Лука-то поехал вместе с Павлом, а с Варнавой Луки не было, кто бы описывал все путешествие. Но уверен в том, что благословенное было странствование. Первый шаг, который сделал Варнава с Марком, они поплыли на остров Кипр. Дело в том, что Варнава был киприянин, к себе на родину поплыли и там несли служение. Куда дальше? Неизвестно. Но апостол Павел знал всю ситуацию, и куда поехали, и чем занимаются, и какой успех. Он пишет однажды, уже из заключения, «Пришлите мне Марка, он мне нужен, тогда был не нужен, а вот теперь нужен». Если бы не было с ним Варнавы, в тот момент, когда он был не нужен, наверное, бы никогда он был не нужен был бы. Но теперь нужен, потому что рядом был Варнава. Муж добрый, сын утешения. Рядом был. И возрастал Марк. Я, ну, совершенно не знаю, какие обстоятельства, но думаю, что больше он не убегал от трудных ситуаций. По молодости-то побегал, а потом и чему-то и научился. И вот теперь он нужен апостолу Павлу. Нужен непосредственно в тюрьме. И как только написали об этом, Марк пошел сразу же в тюрьму. Марк прибыл, потому что в 62-м году апостол Павел пишет письмо из Рима. «Марка пошлю к вам, как только лишь станет мне известно, что будет со мною. Я его к вам пошлю, потому что это будет полезно». Вы чувствуете, какая убежденность по отношению Марка? Какая убежденность? Он уверен. Стоило сказать, что он мне нужен. Тут и Марк. А почему бы ему в Иерусалиме не остаться? А вот сразу поспешил. А теперь послужил, и апостол Павел убежден, что пошлю я туда Марка. Уже как мужа совершенного. Уже одного, даже не двоих, а одного пошлю. И остается при уверенности, уж Марк справится с той ситуацией, которую я посылаю. Ах, какая красота. Нет, нет, здесь за Варнаву больше ни одного слова не сказано. Но вы чувствуете почерк Варнава? Вот трудился Варнава и автограф нигде не ставил. А вот только лишь благодать Божия через его служение распространяется в сердца. Я хочу сказать, что, вернее, повториться, что ни одной проповеди мы, Варнавы, не имеем. Кто любит составлять проповеди, надо поучиться не от Варнавы, а от кого-то другого. И Петр хорошо составляет проповеди, и Павел хорошо составляет, и да благословит Господь их служение. И они много сделали. А вот почему-то мне вот сегодня очень близок Варнава, который, наверное, очень хорошо составлял проповеди, но Духу Святому угодно было, ни одной проповеди его нету, а дыхание его видно, действие его видно, его забота, он был мужем добрым. Однажды упоминается, что он землю продал и деньги к ногам апостола сложил. Вот и все. Это первый только лишь его шаг, и больше нигде не упоминается. Он был мужем добрым не потому, что деньги все отдал за причитающуюся землю. У него качества были такие. Я смотрю на часы, потому что знаю, что эта тема, она такая длиннющая. Ее до обеда можно тянуть, но я же понимаю, надо здесь и сокращать, чтобы было самое главное. Самое главное в нашем служении обязательно должна быть истина, здравость учения. Что такое истина без доброты? То же слово «истины», прочитанный текст, по-всякому можно эту истину преподнести. Вот в чем дело. Я бы хотел, чтобы мы были бы все мужами добрыми, исполненными Духа Святого и веры. Но при всем том, мы были бы мужами добрыми. Я хочу привести пример. Не буду называть имен сознательно. Ну, чтобы не имена фигурировали. Брат рукополагает одного 30-летнего брата на пастырское служение. Ясно, 30-летний брат, уверенный так вот и в уповании. Биография его хорошая, из семьи христианской. До 30 лет он зарекомендовал себя не только в церкви, но и в области. Проводил немало молодежных общений. Ну, в общем, самая хорошая характеристика. И он в церкви прошел единодушно. И там, где брат, вот этот 30-летний кандидат на служение, знаете, как-то благодатно. Ни одного конфликта, никто ничего. Даже и те, которые очень все что-то не так, и ничего не сказали, что не так. А брат-пресвитер говорит: «Я за тебя сильно переживаю». Знаешь почему? Потому что ты привык, что у тебя все получается. Ты обязательно встретишь, когда у тебя катастрофа произойдет, и самое страшное, не ты будешь виноват, но все на тебя взгляды бросят, что ты виноват, и никуда не денешься. Ты действительно будешь виноват, только лишь, ну как виноват? Отчасти, но ты очень близко примешь к сердцу, и чтобы ты не разочаровался в служении, я за тебя переживаю. А брат молчит, потому что он не знает, о чем разговор. И вот дай обещание, брат, что когда у тебя будет великое отчаяние в служении, ты постарайся меня найти, чтобы вместе нам помолиться. Я так подумал, думаю, как хорошо, что есть такие братья, которые подстраховывают, как бы, если и даже будет что-то такое, и себя готовы подставить, как бы, ну, помочь в критических ситуациях. Прошло некоторое время, я уж не буду говорить, какое, брат по звонку вызывает: срочно приезжайте, не знаю, что делать. Брат приехал: ну что произошло-то, что вам плачет? Ну расскажи, что произошло. Первое бракосочетание в моей жизни. И самое неудачное, самое плохое. Что, а что такое? Оказалось, знаете что? Юноша и девица, брат и сестра, члены церкви, ну все, казалось бы, ну соблюл все формальности, все. Ну как на себе, как на других, ну видал, как все. А получилось, что этот юноша не пригоден к семейной жизни. Это же несчастье. И вот теперь что делать? По телефону вызвал. Вспомнил, что брат сказал: когда тебе будет критическая ситуация, постарайся позвать меня. А я вот так вот смотрю на эту ситуацию и думаю, как хорошо, что есть сыны утешения, люди добрые. То есть, когда тебе будет плохо, позволь мне с тобой рядом стоять и вместе перенести переживания. Примеров можно привести много. Уж очень разнообразное у нас служение. Я только лишь хочу сказать, быть мужем добрым – это великое приобретение. Ведь какое бы у нас ни было служение, общаться с душами – это забота номер один. Ведь каждому человеку нужен свой подход. Каждому человеку. Как вот у Варнавы, он всегда находил, ну, тех, которые нуждались в нем. И вот никто не мог помочь. вернее, могли бы тоже помочь, но даже на ум не приходило помочь Савлу, который хочет куда-то пройти и что-то хочет доказать. И вот нашел пути к сердцу. Второй раз к Савлу тоже нашел пути. Долго ли ты будешь в Тарсе там, наверное, своими делами заниматься? Пойдем, пойдем, благословенной пажить есть, и будешь возрастать. И постепенно, постепенно. Сразу результаты, может быть, и не видно, а в будущем показано. Я не уверен, что тот брат, который приехал помочь вот этому молодому пресвитеру, что он в чем-то поможет. Но, знаете, быть сыном утешения, как-то поддержать в трудный час, и побеседовать, и ободрить, и утешить, и вразумить, и просто рядом побыть. Это великое дело. Чтобы не было отчаяния в служении, даже совершив ту или иную ошибку, а может быть и не то, что ошибка. Наверное, это могло быть у каждого, совершенно у каждого. Я хотел бы помолиться о каждом из нас, чтобы мы были люди, мужи добрые. Исполнены Духа Святого? Да, конечно. Мужи веры? Да, конечно. А в отношении со всеми окружающими? Держащие истины? Держащиеся истины? Да. Но при этом обязательно мужами добрыми. Я не хочу полуправды.